Итак, дорогие друзья, после некоторого перерыва мы с вами продолжаем цикл лекций по истории России XIX века. И нынешняя лекция будет посвящена обострению отношений правительства и общества в последние годы царствования Александра II, после того, как была и выиграна, и одновременно проиграна русско-турецкая война. Берлинский конгресс завершения войны, как вы помните, вызвали глубокое огорчение в русском обществе. Русские люди, которые с огромным энтузиазмом отнеслись к этой войне, огромную поддержку и оказали фактически, они вынудили царя пойти на войну. Царь не хотел, как вы помните, начинать войну, но русское общество требовало помочь братьям-славянам освободить Балканы. И вот в результате война началась, но плоды этой войны, как и можно было ожидать любому здравомыслящему человеку, разбирающемуся в международных отношениях, были совсем не такими, какие мечтали. И самое главное, вновь созданные, освобожденные страны, та же Болгария, Румыния, Сербия, они очень быстро, буквально в течение 1-2 лет отошли от России и стали союзниками западных государств, которые были и более развитые, и более надежные, да и внутренне больше подходили Балканам, потому что это были тоже парламентские государства, тоже государства с народным представительством, а не абсолютистская Россия, которая даже уже и в Болгарии, и в Сербии, и в Румынии казалась каким-то диким анахронизмом. Абсолютизм в конце XIX века. Как вы помните, министр финансов Михаил Христофорович граф фон Рейтер после окончания войны 7 июля 1978 года вышел в отставку, не считая для себя возможным принять ликвидацию того ухудшения финансовых отношений, которое вызвано было войной, как пишет Корнилов. Действительно, русская экономика страшно пошатнулась и несколько лет испытывала тяжелые очень кризисные явления. Уровень жизни народа упал. В общественном движении, в общественном мнении, либеральном, огромное значение имело то, что и Болгария, новая совсем страна, и Румыния, обновленная страна и объявившая независимость, и Сербия, все были парламентскими государствами. По воле русского императора в освобожденных странах введены парламентские институты. А в России продолжается абсолютизм. Как так может быть? Почему в кавычках «дикой Болгарии» сам царь дал парламент, а России, безусловно, ее освободившей и более культурной, царь отказывает в этом? Тверское земство пишет адрес императору после как раз победы в войне, в котором ясно излагает это. Государь-император в своих заботах о благе освобожденного от турецкого ига болгарского народа признал необходимым даровать ему истинное самоуправление, неприкосновенность прав личности, независимость суда, свободу печати. Земство Тверской губернии смеет надеяться, что русский народ с такой полной готовностью, с такой беззаветной любовью к своему царю-освободителю, несшей все тяжести войны, воспользуется теми же благами, которые одни могут дать ему возможность выйти, по слову государеву, на путь постепенного, мирного и законного развития. Вот этот принцип, он вдохновлял земское движение, новое земское движение, но ему уже было, как вы понимаете, 15 лет, во всей России. В Киеве и Харькове стояли съезды земцев, на которых принимались примерно те же заявления, звучали примерно те же речи, какие звучали и в этом адресе Тверского земства. Либеральные земские деятели пытались договориться с правительством и убедить революционеров, потому что революционное движение в России продолжалось, и об этом я чуть позже буду говорить, убедить, что надо идти на реформы, чтобы общество стало снова единым с властью, как это было как раз в годы великих реформ в 61-м, 64-м, 68-м годах. Нельзя опять пролагать грани, пролагать ров между гражданскими свободами и властью. А абсолютизм именно такой ров и создает, предполагая, что русские люди, в отличие от болгар или румын, это дети, которыми надо управлять, не спрашивая их о том, чего они сами хотят. Деятель Черниговского земства, в будущем член партии Народной свободы, известный очень деятель общественный, который умер в 28-м году, прожив долгую жизнь в Чехословакии, он выступает в январе 79 года на заседании Черниговского земства. Это Иван Ильич Петрункевич. Вот что он говорит. Думать, что идеи, в том числе и анархические, можно остановить мерами строгости, значит игнорировать историю развития и распространения идей. Чтобы сознательно идти к своей задаче и чтобы уяснить, что может сделать земство, то есть сам русский народ, для излечения опасного недуга, необходимо обратиться к анализу причин его породивших. Таких главных причин, наряду с другими, менее важными, по мнению земства, три. Организация средних и высших учебных заведений, отсутствие свободы слова и печати, отсутствие среди русского общества чувства законности. Борьба с разрушительными идеями была бы возможна лишь в том случае, когда бы общество располагало соответственными орудиями. Эти орудия – слово, печать, свобода мнений и свободная наука. В то время, когда анархические идеи распространяются и тайную печатью, и устную пропагандой, общество лишено средств откровенно выражать свои мнения. Общественного мнения не существует, ибо нет органа для его выражения, нет печати, которая, не руководясь страхом административных взысканий, грозящих ей, а имея в виду интерес общества, его мирное развитие, его насущные потребности и возможные опасности, пробуждала бы чувство самостоятельности, чувство самосохранения и поддержания основ, на которых зиждется государственный строй. Рассматривая в дальнейшей части своей речи положение русского общества, которое развилось после великих реформ, а власть, наоборот, отступила от духа свободы к духу, в общем, полицейского произвола, Петрункевич заканчивает свою речь. Таково положение русского общества, не обладая чувством, заставляющим подчиняться закону, не имея общественного мнения, обуздывающего всякие личные, несогласные с общественными интересами стремления, лишенное свободы критики, возникающих среди него идей, русское общество представляет разобщенную, инертную массу, способную поглощать все, но не способную к борьбе. Поэтому земство Черниговской губернии с невыразимым огорчением констатирует свое полное бессилие принять какие-либо практические меры в борьбе со злом и считает своим гражданским долгом довести об этом до сведения правительства. Понятно, что зло – это революционная деятельность. Черниговское земство делает об этом заявление. Что же происходит потом? Иван Ильич Петрункевич не приглашен в Петербург, с ним не беседует министр внутренних дел или сам государь. Нет, за эту речь он, образованный человек, адвокат, сослан в город Варнавин Костромской губернии и находится с лета 80-го года по 83-й год под гласным надзором в Смоленске. Поэтому земские съезды начинают проводиться, как и у революционеров, конспиративно в 79-80 году. Самый крупный такой конспиративный, можно сказать, подпольный съезд земцев, которые вовсе не собираются свергать власть, это съезд в Москве в начале 79 года. То есть земское движение, которое должно было именно консолидировать, демократически организовать русское общество и помочь ему строить само себя. Вы помните, что земству были даны большие возможности, права, в том числе и финансовые. Теперь задавленное государственной опекой вынуждено прятаться от государства. Потому что любое свободное слово, в котором хоть содержится грамм критики, встречается репрессиями, как в случае с Петрункевичем. А ведь это происходит на фоне невероятного распространения социалистических идей в России. Идеи социализма, как вы помните, мы о них много говорили уже раньше, зародившиеся в Европе, или как бы так сформулированные публично в 1820-30-е годы, стали знаменем национальных революций 1848 года и, наконец, проявили себя во всей полноте в Парижской коммуне весны 1871 года. Русские интеллектуалы играли в них большую роль. Это в первую очередь Александр Герцен, конечно, и Михаил Бакунин. Идеи были не сложны. В сущности, вся социалистическая идея для России того времени, 70-х годов, может быть выражена одной фразой Герцена. «Наши цели – сохранить общину и освободить личность, распространить сельское и волостное самоуправление на города, на государство в целом, поддерживая при этом национальное единство, развить частные права и сохранить неделимость земли. Вот основной вопрос революции». Здесь самое главное – это неделимость земли. Земля не должна быть в частном пользовании, земля должна быть в общинном, в общественном пользовании. Социалисты разделялись тогда на два направления. Одни говорили, что средства производства должны быть общими, но плоды труда должны распределяться по мере вклада людей. Кто больше работает, тот больше получает. Это была идея Бакунина. А анархокоммунисты утверждали, и среди них наиболее известный итальянец Эрико Малатеста, что надо не только иметь общие средства производства, но и распределение плодов труда тоже делать всем поровну, независимо от того, сколько работает человек, много или мало. Вот эти принципы, нехитрые на самом деле принципы, они вдохновили русскую молодежь. Не потому, что русская молодежь глубоко изучала социализм, прошла искус либерализма, искус философии, романтизма, Гегеля, да ничего подобного. Большинство этих молодых людей, мы сейчас увидим биографии некоторых из них, они были очень неважно образованы, очень плохо образованы. Но в них было чувство, которое всегда владеет молодежью в эпохе застоя. И мы это должны понимать, потому что, в общем, у нас и сейчас такая эпоха застоя. Это чувство, что нам некуда потратить свои молодые силы, свою молодую энергию. Нам хочется делать что-то великое, доброе, вечное. Далеко не все могут удовлетвориться только скучной карьерой, ну и развлечениями, там, с выпивкой, с женщинами. Многим хочется намного большего – делать добро другим. А институциональных форм для этого нет. Потому что вот вроде бы они появились в эпоху великих реформ, и тогда молодежь в значительной степени бросилась в земское движение, в освобождение крестьян, и радикалы, как мы знаем, ну, в общем, получали далеко не большую поддержку. Но когда после покушений на Александра II, особенно первое, как вы помните, было в 1866 году, покушение Каракозова, когда это остановилось, такое развитие общественное, когда земства стали не развивать, а наоборот урезать, ограничивать в правах, когда испугались размаха общественной деятельности, понимаете, власть расковала силу общества, а потом сама испугалась вот этому освобожденному исполину и попыталась его снова связать уже не цепями абсолютизма, а какими-то веревками, ну, юридических ограничений, которые, естественно, рвались довольно легко. Примерно то же самое мы можем сказать и вот о событиях, которые произошли через 100 лет после тех, которые мы рассматриваем. Я имею в виду знаменитую студенческую революцию в Европе и в Америке конца 60-х, начала 70-х годов 20 века. Но кажется, богатые страны, демократия, молодые люди могут делать любую карьеру. А они выходят с портретами Мао Цзэдуна, с портретами Че Гевары. Почему? И даже Сталина. В чем тут дело? Разумеется, причина не в том, что они хотели бы тиранической диктатуры. Их не устраивает сложившийся порядок. Вот война Вторая мировая преодолена, построен, в общем, демократический мир в Европе. Этому демократическому миру уже 25 лет. И выросло новое поколение, которое хочет некоторых положительных идеалов для своей деятельности. Этих положительных идеалов нет. А на самом деле они, конечно, есть. Это и это развитие, значит, стран третьего мира и борьба с бедностью, которая, в общем, тогда была актуальной в Европе еще. Это многое. Это, естественно, борьба за равенство афроамериканцев и белых американцев, борьба против насилия в Соединенных Штатах. То есть все это есть, но власть не решается направить общество в этом направлении. А власть опять отстает от общества. Она более консервативна, чем общество, и молодежь начинает бунтовать. Вот то же самое произошло и в России в 70-е годы. Вот огромная энергия, которая была, направилась на освобождение славян, тоже на самом деле болезненное дело, ведь, о чем мы говорили в предыдущих лекциях, теперь оно еще и не осуществилось. И значит, эти молодые люди бросились в революцию, надо изменить весь общественный порядок, чтобы в обществе было хорошо. Вот, собственно говоря, в этом главная идея. А модная социалистическая мысль, которая в Россию приходила Марксом, Герценом, Бакуниным, эта модная социалистическая мысль, она была, дала такую, ну, небольшую теоретическую рамку, подобную рамке марксизма и маоизма, и Че Гевары вот, в конце 60-х, начале 70-х годов 20 века. И надо сказать, что эта революционная деятельность ни к чему даже особо и не привела. Вы помните, в 60-е годы пытались, в 1860-е, пытались поджигать города. Это вызвало только озлобление обывателей. А в 70-е годы, еще до войны русско-турецкой, молодежь, вот студенческая в основном молодежь, и даже не столько студенческого, молодежь, которая побывала студенческой, а потом в силу тех или иных причин, в силу участия в революционной деятельности, в силу нехватки средств для обучения, была исключена из университетов. Вот эти молодые люди, недоучившиеся студенты, они составили основу революционеров 70-х годов в России. И они попытались сразу нести вот эти идеи социализма рабочим крупных городов, убеждая их, что их обкрадывают, что надо требовать больше зарплату за свою работу, что надо ограничивать права владельцев предприятий, ну и так далее, и так далее. То есть надо фактически переходить к контролю над производством. Рабочие малообразованные, в основном это вчерашние крестьяне, они плохо понимали то, что им говорят социалисты, очень немногие шли за ними, а наоборот квалифицированные рабочие, которых было немного, они получали неплохие деньги, и им тем более незачем было слушать социалистов. Тогда с весны 1974 года началось массовое движение в крестьянскую среду, или как его называли тогда, движение в народ. Те же самые молодые люди, мужчины и женщины, одев крестьянское платье, притворившись коробейниками или став земскими служащими, учителями, фельдшерами, акушерками, они шли в деревню и опять же объясняли о том, что земля должна быть общая, плоды труда должны распределяться поровну, но крестьяне, только что получившие землю в собственность в результате великой реформы и чуть привыкшие к этому, там 10 лет, да, они оставались глухи к этой пропаганде социализма. Пропагандисты выдавали властям просто как людей, которые хотят, не потому что крестьяне были такие дураки, они наоборот были умные люди, и они понимали, что эти социалисты им предлагают фактически вернуться в состояние, когда вся собственность принадлежала помещику, теперь она будет принадлежать непонятно кому. Всем это значит никому. Николай Александрович Морозов, вот известный революционер, который прожил долгую тоже жизнь и умер в Советском Союзе, он, помните, в свое время написал «Откровение в грозе и буре», он пытался переосмыслить всю историю, сказать, что вообще древности не было, древность выдумана, время от времени русских людей осеняют такие великие мысли. Вот он сидел в крепости и вот упражнялся в этих писаниях. Но он интересные воспоминания очень оставил, и в этих воспоминаниях он упоминает такой диалог. Но, во-первых, он говорит, что мы описывали крестьянам светлое будущее и сами в него не верили, потому что это была, конечно, сказка. Мы понимали, что на самом деле все будет совсем не так. Но, обращаясь к крестьянам и пытаясь убедить их в том, что надо вернуться к общему владению землей, использовали следующий аргумент, причем неверующие люди. Ведь земля-то Божия, общая. И слышали в ответ от крестьян: «Божие там, где никто не живет, а где люди, там она, человеческая». Это были разумные слова людей, недавно получивших землю в собственность. И это постепенно вызывает разочарование и вхождение в народ. Тем более, что ходоков выдавали за такие разговоры. В мае 1874 года был раскрыт Саратовский кружок, и через него выявлена практически вся народническая сеть, широко распространившаяся по России от Одессы и Киева до Урала. Выявление этой сети, оно было сделано генерал-лейтенантом жандармским Иваном Львовичем Слезкиным, который, помните, раскрыл Нечаевский кружок в свое время, и прокурором Саратовской судебной палаты Жихаревым. Было привлечено к дознанию как обвиняемые 612 мужчин и 158 женщин. Неплохо, правда? Большие цифры. И оставлены под стражей 265. Но это не отменяет социалистическое брожение среди интеллигентной молодежи. Она терпит фиаско в своем диалоге с народом, ради которого, собственно, и действует, потому что речь же идет о правах трудящегося народа на собственности, на плоды своего труда. Но народ их слушать не хочет, а они сами очень активны, эти молодые люди, по той самой причине, о которой я говорил, что они жаждут найти поле для своей деятельности. И не находят его. И отсюда их политические выступления, отсюда их деятельность, даже отчаянная. когда ясно, что надо люди их, простые люди их не слушают, они пытаются до них достучаться с идеями, которые вообще простому человеческому уму совершенно не близки. Если кто-то будет сейчас ходить, представьте себе, по домам Москвы и предлагать сделать всю жилплощадь общей, ну, естественно, его все погонят за шею. Который будет предлагать все автомобили частные сделать общими, чтобы мог пользоваться каждый. Понятно, что все владельцы автомобилей его погонят за шею. Но то же самое вот было и с рабочими, и с крестьянами тогда. Слушали единицы. А студенты продолжали действовать. Количество высланных по политическим делам, в основном по социалистическим, по агитации социализма, с 1875 по 1879 год, то есть как раз, видите, перед войной и после войны, выросло в 4 раза. Во время войны многие уехали на саму Балканскую войну. Мужчины как добровольцы воины или фельдшеры, женщины как сестры милосердия. Но вот в 1978 году они возвращаются и начинается новый подъем. Дело о демонстрации на Казанской площади 1976 года, студенческой, слушается в январе 1977, 21 подсудимый. Потом о кружке московских пропагандистов 50 подсудимых. Дело Южно-Русского рабочего союза 15 подсудимых. 6 локальных дел по России 24 подсудимых. И так за вот эти годы 75-77 110 обвиняемых, из них 16 приговорены к каторге, 28 к ссылке на поселение, 5 к отдаче в арестантские роты, 21 к тюремному заключению, к выговору 1 и оправдан 39. Мы видим, что в общем в целом приговоры не суровые, не строгие, оправданий много. Власть надеется на то, что студенты перестанут заниматься глупостями. Но поскольку перспективы деятельности нет, значительная часть общества поддерживает как раз революционеров. В сентябре 1977-го, январе 1978 года проходит процесс о революционной пропаганде в империи. Это уже 193 подсудимых. Процесс 193, мы о нем еще не раз будем вспоминать, это крупный процесс. Но подсудимые подвергнуты мягким наказаниям. Самое суровое из них, если не считать буквально нескольких наказанных каторга, это ссылка в Сибирь, 38. А остальные, то есть практически 150 человек, оправданы, признаны сенатом невиновными, или уже их месяцы нахождения в крепости, пока рассматривали их дела, зачтены им за наказание, и они отпущены после конца процесса. То есть из этого такого серьезного процесса революционной пропаганды в империи подвергнуты каким-то наказаниям 38 человек из 193. Это, кстати говоря, вот очень ясно показывает, сколь другим было русское правосудие тогда, в эпоху великих реформ, ну и, скажем, сейчас, когда почти нет оправдательных приговоров, и наказания невероятно суровы, как правило. А уж тем более, если говорить о времени коммунистическом, когда людей вообще ни за что убивали в 30-е, в 20-е годы, выдуманные процессы. А уж оправданий тем более было мало. Так что мы видим, что великие реформы все-таки создали другую атмосферу в обществе. Но их остановка – это как остановка реки. Понимаете, если мы хотим, чтобы река давала энергию, надо строить плотину, надо строить гидроэлектростанцию, и тогда сила воды реки будет давать электрическую энергию, будет давать свет и возможность развивать экономику. Если просто загородить реку и никак эту энергию не использовать, то вода зальет огромное количество полей, лесов, она навредит, она не поможет. И вот то же самое и с молодежным движением. Если молодежи не дать перспективу деятельности, которая может очень помочь развитию государства, а просто ограничивать его полицейскими мерами, то в итоге произойдет ухудшение, очень большое ухудшение общественной жизни. Так и произошло в России. Хотя меры были не суровыми, но это, тем не менее, не успокоило, а наоборот, еще больше, я бы сказал, распалило молодежь, потому что нас особо не наказывают, но и ничего не предлагают нам делать, где мы могли бы приложить свои силы. И на следующий день после вынесения приговора по делу 193, это 24 января 1978 года, одна из революционерок, Вера Ивановна Засулич, 49-го года рождения, тяжело ранила выстрелами из пистолета генерал-адъютанта Трепова, Федора Федоровича Трепова, санкт-петербургского градоначальника. Она объявила, что она это сделала потому, что он оскорбил Алексея Степановича Боголюбова, как раз одного из тех молодых людей, которые были задержаны во время демонстрации на площади Казанского собора в Петербурге в декабре 1976 года. И вот он находился в крепости, и за то, что он не снял шапку перед Федором Федоровичем Треповым, потребовал Трепов, чтобы его пороли. Вообще вся ситуация очень неприятная. Вроде бы сначала Боголюбов поприветствовал Трепова, а вторично, когда он его во время прогулки в этом крепости увидел его второй раз, ну, уже его, естественно, не стал приветствовать, два раза «здравствуйте» не говорят на протяжении одного часа. Однако Трепов чем-то недовольный, пришел в ярость, кричал «шапку долой», сбил эту шапку с головы Боголюбова и велел его выпороть. Этот приказ распространился по всей тюрьме, и буквально всех вот этих сидящих революционеров, их там было довольно много, он их привел в состояние столбняка, а женщин в состояние истерики. Алексей Степанович Боголюбов из семьи священника области войска Донского, кстати, закончил семинарию и ветеринарный институт, он был выпорот, он ни слова не сказал, он потерпел, но впал после этого в мрачное помешательство и через несколько лет умер. Естественно, это было ужасно, это все было ужасно, и это нарушало закон о запрете телесных наказаний, который был объявлен императором 17 апреля 1863 года. То есть это было и нарушение закона. Поэтому действия Веры Засулич, в общем, понятно. Мелкопоместная польская дворянка решила так наказать градоначальника. Попросила его приема, и на приеме его расстреляла из пистолета. Ее, конечно, задержали, арестовали, и ждали, что ей дадут 15-20 лет тюрьмы. Но суд присяжных, а вы понимаете, что тогда даже такие политические дела судил суд присяжных. Суд присяжных 31 марта старого стиля, 12 апреля нового стиля, 1978 года, ее оправдал. Оправдал именно по тем обстоятельствам, по которым я говорю, что это было со стороны Трепова нарушение закона, что Вера Засулич была не вполне в вменяемом состоянии, когда в него стреляла. И председателем суда был известнейший юрист Анатолий Федорович Кони, а адвокатом Засулич Петр Акимович Александров. Представляете, суд оправдывает человека, который покушался на убийство крупного государственного деятеля, петербургского градоначальника. Когда сейчас за ничто, вообще не за ничто, суд приговаривает страшным сроком, мы можем себе представить, насколько свободней был суд эпохи великих реформ. Приговор суда был встречен восторгом публики. И Вера Засулич была освобождена в зале суда и тут же скрылась. Перешла на нелегальное положение, потом уехала за границу. Умерла она только в 19 году, в 1919 году. На следующий день этот приговор присяжных был опротестован Петербургской судебной палатой, но уже было поздно. Это не прекратило общего настроения революционного. Наоборот, вот оправдание Веры Засулич еще более возбудило общее настроение к вот этой деятельности, антиправительственной деятельности. Деятельности для создания новой страны, в которой уже не будет вот этого абсолютизма, не будет монархического произвола, будет общинная собственность, вот все это. Революционеры настолько почувствовали свою силу, что они стали оказывать сопротивление, причем серьезное сопротивление полиции и войскам. 30 января 1978 года в Одессе несколько часов полиция и вызванные для помощи ей войска не могли взять конспиративную квартиру, где собирался кружок Ивана Мартыновича Ковальского. Они обороняли, Ковальский и его друзья обороняли квартиру с помощью огнестрельного оружия и холодного оружия, и кинжалов. Опять же, кто такой Иван Мартынович Ковальский? Сын сельского священника. Исключен за неуплату с первого курса Новороссийского университета. Проходил по делу 193, но отпущен. Теперь, после его задержания, пользуясь тем, что Одесса находилась в январе 1978 года еще на военном положении, как город в прифронтовой полосе, все-таки еще шла, завершалась, но еще шла русско-турецкая война, Ковальский был расстрелян 2 августа. 7 его сообщников были осуждены на каторгу или тюрьму. Но во время суда над Ковальским, когда было объявлено о том, что он присужден к смертной казни, началась перед зданием суда перестрелка между собравшимися сочувствующему Ковальскому молодыми людьми и полицией. Два демонстранта были убиты, несколько солдат и полицейских ранены, были проведены широкие аресты. 1 февраля 1978 года в Ростове-на-Дону был убит рабочий, заподозренный революционерами в доносе. То есть сами революционеры привели приговор в исполнение. Помните, как в «Бесах» Достоевского. Мы видим, что вот нарастает этот вал. 23 февраля 1978 года неудачное покушение на товарища киевского прокурора, ну, товарищ, я понимаю, понятно, заместитель, на заместителя киевского прокурора Котляревского. Покушение было неудачным, но после этого стали расклеивать листовки по Киеву с угрозами, что если не будут прекращены вот эти преследования революционеров, то террористические акты будут продолжаться. Полиция стала задерживать тех, кто расклеивает листовки, а расклеивающие листовки стали стрелять в полицию. То есть Россия приближается к состоянию гражданской войны. Хотя революционеров вроде бы немного, их, ну, самое больше тысячи. Это молодые люди, вот, желающие положительной деятельности. Но, тем не менее, они очень активны, решительны. И они, в отличие, кстати, от многих революционеров большевистского типа, которые очень боялись за свою жизнь, они готовы жертвовать своей жизнью. Как вообще, потом из этого же движения выросла партия эсеров, социалистов-революционеров, партия террористов по определению. И они действительно как бы были безжалостны не только к жертвам, не только к случайным погибшим, но и к самим себе. В начале марта 1978 года волнение в Киевском Свято-Владимирском университете. Исключено 120 студентов, из них 15 высланы административно в северные губернии. При проезде этих высланных через Москву, московское студенчество устроило им триумфальный прием. А охотнорядцы, то есть торговцы московского центра, вы помните, что университет в Москве находился на охотном ряду и находится до сих пор, охотнорядцы набросились на студентов с криками «Бей изменников русского царя». То есть начинается уже самосуд То есть две части общества, консервативное и революционное, они сталкиваются напрямую. Не в судах, не в общественной деятельности, не в выборах в земство. Они сталкиваются напрямую. Усиливаются волнения и в Санкт-Петербургском университете. В результате этого пересмотрен приговор по делу 193 в сторону усиления наказаний. Многих теперь арестовали вторично, ну, тем более, что среди них были и убийцы в будущем, да. Многих арестовали вторично и уже ссылают в Сибирь, отправляют на каторгу. Но эти революционеры легко убегают. Строй в России довольно такой патриархальный. И уехать из ссылки под чужим именем, по чужому паспорту, ничего не стоит. Сбежать с этапа и также перейти на нелегальное положение ничего не стоит. И все это вместе взятое приводит к тому, что эти перешедшие на нелегальное положение и как бы исчезнувшие для полиции люди, они составляют наиболее радикальную часть, живущие, естественно, под псевдонимами, наиболее радикальную часть революционного движения. 4 августа 1978 года убит ударом кинжала в Санкт-Петербурге среди бела дня начальник 3-го отделения и шеф жандармов генерал-адъютант Николай Владимирович Мезенцев. Убийца, известный будущим писатель Сергей Михайлович Степняк-Кравчинский, умудрился скрыться с места убийства и уехать за границу в Швейцарии. Позднее в своей брошюре «Смерть за смерть» он назвал это убийство местью за расстрел Ковальского. «Мы социалисты», – писал он, – «цель наша – разрушение существующего экономического строя, уничтожение экономического неравенства, составляющего, по нашему убеждению, корень всех страданий человечества. Мы считаем, что не политическое рабство порождает экономическое, а наоборот. Враг, наш враг – буржуазия». Вот так мыслит себе, как вы видите, очень примитивно. Ничего в этом софистикизированного нет. Серьезное размышление любого экономиста показало бы всю несостоятельность этих идей и планов. Но этим не только одухотворяются люди, но и совершают убийства, и главное, что и многие очень сочувствуют. Потому что эти социалистические идеи в той или иной степени распространены среди либерального земства. А, да, культурные земцы понимают, что социализм полностью невозможен, но они понимают и другое, что надо, чтобы эти идеи могли выражаться открыто и проиграть, ну, скажем, в парламентской борьбе, в политической борьбе, а не навязываться обществу путем насилия, когда никакая парламентская борьба невозможна. Народовольцы же требуют от власти прекратить их преследование и в противном случае угрожают новыми терактами. Власть совершенно не знает, что делать. Она не понимает сути этого нового, разлившегося по России революционного движения. Откуда оно? Почему? Склонны считать его, давать ему какие-то мистические объяснения, что это сатанисты, это люди, отошедшие от Бога, не понимая, что это молодежь, которая жаждет приложения своих сил в положительной сфере, но не находит эту возможность или находят далеко не все. 20 августа в правительственном вестнике было опубликовано призыв к обществу сотрудничать в борьбе с крамолой. «Русский народ», пишется в этой статье, «и его лучшие представители должны на деле показать, что в среде их нет места подобным преступникам, что они действительно считают их отверженниками, и что каждый верноподданный русского государя будет всеми зависящими от него мерами способствовать правительству искоренению нашего общего внутреннего врага». Вот появляется это слово «враг внутренний», которое потом под разными именами будет идти до сего дня в нашей общественной жизни. А этот враг внутренний – это на самом деле наши же дети, наши братья и сестры, которые по тем или иным причинам выброшены из колеса жизни. Надо им помочь вернуться. Конечно, ограничивая радикалов, но помочь им вернуться. Однако этого не понимают. В том же августе 1978 года принято решение к тому, что надо создать особые пересыльные тюрьмы в европейской России, две пересыльных тюрьмы, куда будут именно политически отправляться, чтобы политически не революционизировали обычных уголовников. И особые фактически концентрационные лагеря в Якутской области для революционеров. Эти решения августа 1978 года. Потом уже, когда будет Первая мировая война, полицейские будут объяснять, что у нас есть два врага. Враг внешний, это там немцы, австрийцы, и враг внутренний, это студенты, интеллигенты. Вот таков ужас, что новый образованный слой становится внутренним врагом, потому что его не умеют применить, не умеют направить и не умеют вдохновить. Абсолютистский порядок, при котором, в общем, царь, ну, в значительной степени занят своей личной жизнью, как мы помним про Александра II, вот этот абсолютистский порядок, в любом случае относящийся к подданным как к детям, он не вдохновляет уже культурное образованное общество. Так же, как молодые люди в каком-то возрасте пубертатном устраивают восстание против родителей, не хотят им подчиняться, так же и общество, получив некоторое образование, его молодая часть, не хочет подчиняться этой опеке абсолютистской власти, а хочет сама себе быть силой и при этом выбирает вот такие радикальные средства. Осенью волнение студентов в Харькове и в Санкт-Петербурге, особенно в военно-медицинской академии. Несколько сотен студентов исключены и сосланы. Каков ответ власти? Власть рассматривает возможность ограничить прием студентов из разночинцев и не агитировать в пользу образования. Весной и летом 1979 года прошли прения в Государственном совете и в Комитете министров империи. В июле 1979 года министр финансов Грейк, который сменил Рейтерна, говорил: «Если доступность высшего образования и составляет потребность нынешнего века, то едва ли правильно искусственно возбуждать стремление к нему в России». Ну, пусть Грейк консерватор и реакционер. Но вот решение Комитета министров в результате этого заседания, решение от 3 июля 1979 года, представить подлежащим министрам, в ведении коих находятся высшие учебные заведения, принять к руководству изъясненное общее начало о положительном вреде искусственного возбуждения в России стремления к высшему образованию с тем, чтобы каждый из них, то есть из министров, принял по своему ведомству меры, коими могут быть достигнуты успешные результаты в смысле ослабления означенного явления. В этих витиеватых бюрократических выражениях на самом деле один очень простой смысл – ограничить возможность приема студентов в высшие учебные заведения, чтобы кто попал в них не шел, потому что студенты опасны. Представляете, в стране, в которой еще недавно была безграмотность, да и оставалась в то время безграмотность большинства населения, в стране, в которой так не хватает людей квалифицированных, врачей, инженеров, кого угодно, юристов, не хватает людей даже для занятий министерских должностей, пытаются ограничить число студентов и желание, в вообще не возбуждать желание поступать в университеты, чтобы не было революционной деятельности. Единственный способ – запрещать. Вот таково. Мы потом с этим опять встретимся, когда будем уже говорить об Александре III, о его пресловутом указе о кухаркиных детях. Но вот мы видим, что еще при Александре II все эти вещи обсуждаются и принимаются. И принимаются. Причем граф Толстой, министр образования, он активно поддерживает вот это. Он фактически теперь становится не министром просвещения, а министром затмения. Однако все это не в малой степени, а такие метания власти, потому что ничего из этого сделано в итоге не было. Ни прием в университеты не был ограничен, ни концентрационные лагеря в Якутской области не были созданы, ни пересыльные тюрьмы для политических не были построены. Тогда ничего этого не успели сделать, это были такие метания власти. А между тем разрушительная деятельность молодежи продолжалась. 9 февраля 1979 года убит выстрелом из револьвера харьковский губернатор князь Дмитрий Николаевич Кропоткин, двоюродный брат известного анархиста Петра Кропоткина. Убийца члена исполкома земли и воли Григорий Давидович Гольденберг, который арестован и потом выдал почти всех своих сторонников. И это, кстати говоря, помогло арестовать значительную часть сети народной воли. Сам Петр Кропоткин в своих воспоминаниях, в записках революционера пишет: «В Харькове был убит генерал-губернатор, мой двоюродный брат Дмитрий Кропоткин, когда он возвращался из театра. Центральная тюрьма, где началась первая голодовка и где он прибег к искусственному кормлению заключенных, находилась в его ведении. В сущности, он был не злой человек. Я знаю, что лично он скорее симпатизировал политическим, то есть политическим вот этим революционерам, да? Но он был человек бесхарактерный, притом придворный флигель-адъютант царя, и поэтому предпочел не вмешиваться, так как одно его слово могло бы остановить жестокое обращение с заключенными. Но теперь он одобрил поведение тюремщиков, и харьковская молодежь до такой степени была возмущена обращением с заключенными, что по нем стреляли и смертельно ранили». Вот так пишет Петр Кропоткин, и эти его слова важны, что сам по себе князь Дмитрий Кропоткин был сочувствующим революционерам человеком, близкий по взглядам к самому знаменитому анархисту и добрым человеком. Но он был во власти, и поэтому он, там, скажем, не прекратил вот это жестокое отношение к каким-то заключенным, которые объявили голодовку. И в результате он был убит. То есть мы видим, что это не противостояние каких-то там фанатиков империи, фанатиков абсолютизма, прогрессивным революционерам, ничего подобного. Общество все более или менее прогрессивно. Оно все хочет перемен. Просто разный метод для этого. Но с высоты престола испугались и сдерживают эти перемены. Слишком сильно открыли шлюзы в начале, в эпоху великих реформ, в 60-е годы. Надо их прикрыть. Но опять же, если вот мы уже сегодня пользовались с вами сравнением с водой, когда шлюзы прикрывают, то вал воды через оставшуюся щель становится мощнее и, понятно, разрушительнее. Опять же, шлюзы надо открывать. Но этого не знают, как сделать, не понимают. Власть находится в растерянности. А террористические акты продолжаются. Революционеры, не боясь за свою жизнь, жертвуя своей жизнью, идут на все новые и новые покушения. 13 марта 1979 года покушение на шефа жандармов Александра Ивановича Дрентельна, покушавшийся Лев Филиппович Мирский. Наконец, слава богу, оно было неудачным. Наконец, 14 по новому стилю апреля 79 года, в светлый понедельник, то есть на второй день по Пасхе, покушение на государя Александра Николаевича. Дворянин Александр Константинович Соловьев во время прогулки государя подошел к нему и 6 раз почти в упор в него выстрелил. Ну, надо сказать, не попал ни разу. На суде сказал, что действовал в духе земли и воли. Порвал с религией. Как выяснило следствие, конец Страстной Седмицы, то есть накануне покушения, провел у проститутки. Повешен 28 мая на Смоленском поле. В ответ на это покушение 2 апреля, да, старого стиля, 7 апреля созданы 6 временных генерал-губернаторств. То есть, понимаете, настолько опасна вот эта деятельность революционеров в глазах правительства, ну, покушение на царя, только чудо спасает государя, что не умел стрелять Соловьев, что 7 апреля созданы 6 временных генерал-губернаторств, которые покрывают почти всю европейскую Россию, и где вводятся чрезвычайные уже правила по преследованию, аресту, задержанию и наказанию, и суду, и наказанию, военно-полевые суды для революционеров. Да, причем в эти генерал-губернаторства назначены губернаторами уважаемые обществом заслуженные генералы русско-турецкой войны. В Одессу генерал-инженер Татлебин, в Петербург генерал Гурко, в Харьков генерал Ларис Меликов. Вы помните, что Ларис Меликов, генерал от кавалерии, тоже генерал-адъютант, грузинский князь и граф Российской империи Михаил Тариелович Ларис Меликов, родившийся в 1924 году, то есть он еще молодой человек сравнительно, с 1932 года в русском дворянстве. Он разбил Ахмеда Мухтар-пашу в Аджарии. После того, как потерпел от него поражение на Зевинских высотах, он взял Карс и осадил Эрзурум. И за его успехи в русско-турецкой войне он был награжден орденом Святого Георгия 2-й степени, что очень редко. Но он еще проявил себя уже после того, как он был назначен генерал-губернатором в Харьков. Он очень проявил себя во время борьбы с чумой. До этого, вернее, он проявил себя в 1978-1979 году. Дело в том, что на Нижней Волге, в Янатаевском уезде, вдруг обнаружился очаг чумы. Это так называемая ветлянская чума. Это было не неожиданно. Считалось, что в России чумы нет, только там случайно ее могут завозить из Азии. И вдруг очаг чумы. Была создана Международная медицинская комиссия во главе с немецким врачом, берлинским профессором Августом Гиршем, которая это должна была как бы вот, ну, решить эту проблему, вылечить людей, заорганизовать санитарные кордоны. Но понятно, что профессора не могут организовать кордоны. И для этого было создано особое генерал-губернаторство на Нижней Волге, еще до Харькова. И в него назначили, просто некого было еще назначить, назначили Лариса Меликова. И он блестяще справился с этой задачей. Чума не распространилась из Янатаевского района. Погибло, ну, учитывая все-таки смертоносность чумы, не так много людей, 1064 человека всего. И самое поразительное, что ему было отпущено на борьбу с чумой 4 миллиона рублей из казначейства. И он вернул 3 миллиона 700 тысяч назад, сказав, что ему для борьбы и прекращения эпидемии понадобилось только 300 тысяч рублей. И после того, как была ликвидирована чумная опасность, он не только вернул деньги, но и попросил о ликвидации генерал-губернаторства за ненадобностью. Император был настолько поражен его честностью, он не присвоил себе ни копейки, его эффективностью, его деятельности и его нежеланием продолжать оставаться крупным начальником, а генерал-губернаторство временное на Нижней Волге объединяло Астраханскую и Саратовскую губернии, оно было довольно большим, что ему за все эти его заслуги, в первую очередь, конечно, за победу над чумой, ему было, он был принят в корпорацию ордена Александра Невского, одного из высших орденов российского, высшего ордена Российской империи. Став харьковским губернатором, он также проявлял не только жестокость, строгость в отношении революционеров. На самом деле, большой жестокости не было, строгость была. Но главное, он пытался охранить местное население вот этой Восточной Украины, ну и приграничных областей России, тогда Харьковский генерал-губернатор включал и то, оградить от как раз революционной деятельности, от того, чтобы обыватели не испытывали давление со стороны революционеров и в своей повседневной жизни не испытывали репрессий, косвенных репрессий со стороны властей, которые преследуют революционеров. Он от военного управления стремился в Харькове как можно быстрее перейти к гражданскому. И говорил, что главное орудие в борьбе с революционерами – это школьный учитель. Школьный учитель, который сумеет объяснить детям, подросткам правильные цели жизни. Открыть им эти правильные цели жизни. Разумеется, о там, парламенте он не говорил, о политике он не говорил, но он считал, что это должны быть цели жизни созидательные, а не тупиковые, не разрушительные, но захватывающие всего молодого человека вот этим желанием делать добро и, главное, видеть, что это добро делается и самими чиновниками, самими управителями, генерал-губернаторами, ну и, наконец, самим царем. То есть должен быть положительный пример власти, чтобы молодежь была охвачена желанием созидательной деятельности. И тогда революционное дело постепенно пойдет на нет. Я говорю сейчас так много о Ларисе Меликовой, потому что он нам очень скоро, я думаю, на следующей лекции нам очень-очень понадобится. Мы о нем будем много говорить. Но само по себе народничество, вот это движение «Земля и воля», «Народная воля», вот это движение, социалистическое движение молодежи, оно тоже меняет в это время программу от анархосиндикализма, то есть стремление освободить народ от власти бюрократии, помещиков, капиталистов, к политическому. Интерес переходит к политике, потому что надо изменить общество в целом. Теперь они так считают. Александр Корнилов в своем курсе «Истории России XIX века» пишет: «В среде революционеров все настойчиво развивается мысль о необходимости для получения возможности бороться за осуществление своего социалистического идеала отвоевать прежде всего, по крайней мере, элементарные условия политической свободы». А как их отвоевать? Как их отвоевать у абсолютистского власти? Конечно, только террором, только силой. И этому посвящены съезды народников земли и воли. 15-18 июня 1979 года происходит в Липецке съезд сторонников радикального террора, лидер Андрей Иванович Желябов, 1851 года рождения, 28 лет. Родился в семье крепостных дворовых людей в селе Горностаевка в Крыму, на Керченском полуострове. Окончил Керченскую мужскую гимназию на деньги помещика Нелидова, своего помещика, собственно говоря, с серебряной медалью. То есть, вы видите, помещик, который хотел сделать молодого человека, ну, уже крепостное право упразднено, хоть хотел его сделать образованным человеком, и Желябов неплохо учился. В 69 году поступил в Новороссийский университет в Одессе. Но в 1971 году уволен из университета за участие в студенческих волнениях. Оправдан по делу 193 в 1878 году. Но он, увлеченный революционными идеями и очень самолюбивый, судя по его запискам, то есть человек исключительно амбициозный, он мечтает стать во главе вот этого противостояния с царем, как бы стать антицарем и покончить с царем, убить царя. В Липецке создан исполнительный комитет социально-революционной партии для террористической борьбы с властью. Для того, чтобы их не уличили в подпольной деятельности, они проводили время, эти революционеры, это были мужчины и женщины, они проводили время на пикниках, катались на лодках на Петровском пруду в Липецке. Участвовало 11 человек. Именно тогда была создана народная воля внутри земли и воли с лозунгом «Свобода или смерть». После этого происходит Воронежский съезд, куда уже народовольцы приезжают как сложившаяся группа. В Воронежском съезде участвовало 19 человек. Александр Дмитриевич Михайлов, Александр Андреевич Квятковский, Георгий Валентинович Плеханов, конечно, нам хорошо известный, Мария Ашанина, Вера Фигнер, Сергей Александрович Харизаменов, который после съезда отошел от радикализма и занялся изучением кустарных промыслов и статистикой, грек по происхождению. Ну и, конечно, наш с вами знакомый Андрей Иванович Желябов. Опять гуляли в Ботаническом саду Воронежа, как бы проводили время на пикниках, а на самом деле обсуждали планы серии террористических актов, которые должны были завершиться цареубийством. Основная задача – подготовка социально-экономического переворота, утверждающего народные идеалы анархии и коллективизма. Дезорганизация правительства методом террора и цареубийство получило поддержку съезда. В знак протеста Плеханов и Харизаменов вышли из земли и воли и покинули съезд, осудив террор. В августе Плеханов и деревенщики, так называемые, то есть сторонники хождения в народ, организовали организацию «Черный передел», а сторонники террора – «Народную волю». Обе эти организации имели подпольные типографии в Петербурге, обе они были разгромлены в январе 1880 года. Успели издать несколько номеров газет, несколько прокламаций. Несколько десятков человек в январе было арестовано за участие вот в этой подпольной типографской деятельности. Но сторонники террора не прекращают своей деятельности, землевольцы, да, свобода или смерть. 5-го по старому стилю, 17 февраля по новому, 1880 года, в 18:22 время, происходит страшный взрыв в Зимнем дворце. Страшный взрыв в Зимнем дворце, при котором погибли 11 солдат лейб-гвардии финляндского полка, 56 человек были ранены. Взрыв произошел под помещением большой столовой, в которой должны были в 6 часов собраться на обед члены царской семьи и гости, в том числе болгарский князь Александр Батенбергский. Взорвались 2 пуда динамита. Когда стали разбираться, следствие стало разбираться, что произошло, довольно быстро поняли, что взрыв произошел в комнате рабочего краснодеревщика, члена народной воли Степана Николаевича Халтурина, 1856 года рождения. Этот человек уже до этого был известен как организатор Северо-Русского рабочего союза. Сам он был богатый крестьянин, происходил из семьи богатых крестьян в деревне Халивинской Вятской губернии. Учился и был уволен из Вятской учительской семинарии. Динамит к нему приносил Андрей Иванович Желябов, и динамит тот хранился у него под подушкой, а потом в сундуке. Интересно, что эту комнатенку Халтурина, которая находилась как раз под столовой, на 2 этажа ниже, но под столовой Зимнего дворца, обыскивали несколько раз. Но обыскивали так халтурно, что этот динамит не нашли. И ничего подозрительного не нашли. Халтурин успел скрыться. Взрыв, как выяснилось, готовился полгода и был точно рассчитан. Если бы покушение Халтурина удалось, то жертвой его стали бы не только император, как пишет Корнилов, император Александр, но и вся царская фамилия. И получилось бы такое положение, что уничтожены были бы вместе с императором и все законные наследники государя. И таким образом, в сущности говоря, по произволу кучки людей, мог бы возникнуть вопрос, совершенно неожиданный для всей страны, или об избрании новой династии, или, как мечтали революционеры, о полной перемене формы правления. Но Бог сохранил и царя, и всю его семью, и князя Александра Батенбергского, и его отца, принца Гессенского, который тоже был, должен был быть на этом обеде, поезд опоздал на полчаса. И в тот момент, когда по расчетам Халтурина все должны были собраться на обед, но он через два этажа посмотреть не мог, он сидел в своей комнате, он зажег шнур к динамиту и ушел. А поскольку поезд опоздал, то в это время император и его семья встречали в гостиной, за довольно много комнат обеденного зала, встречали гостей, и взрыв раздался, но никто не пострадал из царской семьи, из гостей. Именно потому, что опоздал поезд. То есть чистая случайность. Полиция работала из рук вон плохо. Этот человек, который уже был революционером, известен был как революционер, он жил под другой фамилией, он втерся в доверие, он работал уже краснодеревщиком до этого на царской яхте «Ливадия», был на нее принят как мастер, умелый мастер, потом работал в Зимнем дворце с единственной целью уничтожить царскую семью, и он выполнял задание народной воли, задание Желябова, и сам сознательно на это шел. Халтурин говорил в своем выступлении, потом он был арестован, но до этого он писал, объяснял рабочим, и это следствие установило, он объяснял рабочим следующее. «Падет царь, падет и царизм. Наступит новая эра, эра свободы. Смерть Александра II принесет с собой политическую свободу. А при политической свободе рабочее движение пойдет у нас не по-прежнему. Тогда у нас будут не такие союзы. С рабочими же газетами не нужно будет прятаться». Вот что он говорил рабочим. На самом деле, как вы понимаете, планы были намного более широкие. Захватить власть и устроить новый режим. Причем режим, безусловно, тоталитарный. Мы знаем, что эти народовольцы вот, Желябова, они мечтали народ, если угодно, всунуть в социализм. А всовывать они будут сами. То есть они считали или пан, или пропал. Или они победят, и таким образом будет установлен новый режим, которым они будут управлять, ну или они погибнут. Император был глубоко потрясен этим взрывом. Погибшим были выплачены солдатам огромные, значит, деньги, их семьям. Коллективная их могила была устроена, и памятник героям-финлянцам над ней подставлен. Хотя императору говорили, что опасно присутствовать на похоронах, но он был и участвовал в этом, в захоронении погибших солдат. И благодарил финляндский полк за мужество, потому что раненые и даже искалеченные, но выжившие солдаты, они оставались на своих постах до того, как их сменили, их караул сменили. То есть они были готовы защищать особу царя после этого взрыва. Во время следствия по этому взрыву обнаружилось, что при аресте одного из народовольцев, еще до взрыва, у него было найдено в бумагах план Зимнего дворца, и на этом плане крестиком была отмечена столовая. То есть все было рассчитано на то, что будет подготовлен теракт вот такой, какой был совершен Халтуриным. Но на это никто из полиции не обратил внимания. Эту бумажку нашли, она была в деле, но на нее никто не обратил внимания. Что же касается Халтурина, то жизнь его сложилась следующим образом. Он бежал. Он зажег шнур и убежал из дворца, и найти его не могли. Опять же, говорит хорошо о тогдашнем состоянии полиции. Уже при новом царе 18 марта 1882 года в Одессе был убит прокурор Василий Степанович Стрельников, тоже террористами. И убийца Николай Алексеевич Желваков, и помогавший ему человек, который выдавал себя за извозчика и должен был увезти террориста с места убийцы, были схвачены народом, арестованы. И 22 марта 1982 года сразу же практически казнены. Причем потом уже оказалось, что вторым вот этим извозчиком, который должен был увезти убийцу Стрельникова, был Халтурин. Но он так и не раскрыл свою фамилию, и он был казнен как совершенно другой человек. Только потом стало ясно, что это тот же самый Халтурин, который устраивал взрыв в Зимнем дворце. Надо сказать, что Ленин очень ценил Халтурина. В своем кабинете в Кремле он поставил два горельефа – Маркса и Халтурина. Многие улицы и города России были переименованы в честь Халтурина. В частности, город Орлов в Вятской губернии – в уезде которого жил, родился Халтурин, до 92 года носил название Халтурина, а улица Миллионная в Петербурге была названа улицей Халтурина, и спуск Халтурина также был в Харькове, который теперь, тоже характерно знает спуск Халтурина, но теперь он опять называется Соборный спуск. Так что это был герой всего советского периода. Общество на вот эти революционные действия желало найти правильное решение. Правильное решение из-за либеральных представлений людей было не подавление, а либерализация. Дмитрий Алексеевич Милютин в своем дневнике 22 января 80 года, то есть буквально накануне взрыва в Зимнем дворце, пишет: «Никогда еще не было предоставлено столько безграничного произвола администрации и полиции. Но одними этими полицейскими мерами, террором и насилием едва ли можно прекратить революционную подпольную работу, принявшую уже такие значительные размеры. Трудно искоренить зло, когда ни в одном слое общества правительство не находит ни сочувствия, ни искренней поддержки. Грустно видеть, какими мерами считается необходимым охранять особу государя, который ездит не иначе, как окруженный конвоем. Шеф жандармов, генерал-губернатор, градоначальник и даже министр внутренних дел также ездят по городу с казаками». Это пишет, между прочим, военный министр. И пишет в свой дневник во вторник 22 января 80-го года. То есть надо не полицейскими ограничительными мерами бороться с революционным движением, а иначе. Александр Корнилов в своей книге пишет, ну, примерно о том же. «С одной стороны, революционеры, убежденные в своем ослеплении, что удачное покушение на жизнь царя послужит сигналом для народной революции, которая коренным образом изменит все условия политической и социальной жизни в России. Причем выбить из этого ослепления было совершенно невозможно никакими доводами рассудка. А с другой стороны, растерявшееся правительство, не сумевшее найти для себя какой-либо точки опоры в населении, с нуждами и правами которого оно не привыкло считаться, судорожно принимавшее различные репрессивные меры, которые только обостряли борьбу не на жизнь, а на смерть, с революционерами и ставили в то же время в нестерпимое положение жизнь мирных обывателей, испытывавших на себе всю тяжесть осадного положения и произвола грубых и бесцеремонных сатрапов и полицейских агентов, Таково было незавидное положение России и русского общества в эти поистине трудные годы. Как вы видите, русский историк уже 10-х годов 20 века и министр правительства Александра II, очевидец, они говорят об одном и том же. Но какое же решение, какую же альтернативу могли предложить государству и обществу власть в это время? Вот об этом последней попытке альтернативы или последней великой реформы, которая не состоялась, мы, дорогие с вами друзья, и поговорим на следующей, последней лекции об Александре II.